Этой же осенью Мономах и Олег Святославич послали посольство в Придонскую степь к ханам Аепе и другому Аепе, которые вот уже несколько лет после Саковского священия были мирны с русскими князьями. И этим летом они не пошли на Русь Шаруканам. Для половецких ханов это был трудный выбор. В степи долгими десятилетиями наверху удерживались лишь те ханы, которые могли поднять и возглавить воинов в очередной набег на русские, болгарские, византийские земли или на владение торков, берендеев, печенегов, наполнить половецкие вежи добытком, табунами коней, скотом, пленниками. И не беда, что время от времени они терпели жестокие поражения от соседей. Из года в год с неизменным упорством шли на Русь Тугаркан и Уруссоба, Алтунопа и Сугра, Баняка Шарукан и еще так недавно оба хана Аепы. Теперь уже отправились на жительство к богам Тугаркан и другие. Баняка Шарукан с прежним упорством ведут половецкую конницу на Русь, поднимая в поход всех донских и приднепровских половцев. Но ханы Аепа и другой Аепа решили блюсти мир. Уже в Сакове для них было ясно, что в ответ на объединение степи с большими трудностями, тяготами и спорами стала объединяться и Русь. И возглавил это объединение Мономах, который, как уже показала жизнь, неизменно одерживал верх над половцами во многих сражениях, и начал даже тревожить их вежи. Бороться с Мономахом означало бы для них, живших зимами в нескольких переходах от Переяславля, гибель. Уклонение от этой борьбы могло бы подорвать их власть среди других ханов, среди простых половецких воинов, которые требовали новой добычи, новых набегов на сопредельные страны. К 1107 году хану Аепе и другому хану Аепе стало уже совсем трудно сохранять мирное устроение с Русью, и тогда они направили своих послов в Переяславль, прося Мономаха встретиться с ними еще раз и закрепить мир браками дочерей обоих ханов с сыновьями старших русских князей. Это дало бы обеим сторонам не только желанный мир, но и помогло бы ханам, ставшим свояками русских князей и, может быть, самого Мономаха, сохранять власть над своими коленами. Посольство встретили в Переяславле с большой радостью, тем более, что только что русские князья завершили, хотя и победоносный, но такой изнурительный поход против половцев. И кто знал в это время, как поведут себя хан Аепа и другой хан Аепа, располагавшие тысячами свежих конных воинов и откормленными к осени конями. Послов потчевали на княжеских сенях в присутствии видных бояр и воевод, держали их у себя несколько дней, пока гонцы не известили о посольстве Олега Святославича, княжившего по соседству в Новгород-Северском. Олег пригласил послов к себе, и те долгие дни пировали и вели разговоры и с Олегом Святославичем. Потом послы были в Чернигове у Давыда Святославича. Русские князья согласились взять за своих сыновей дочерей обоих ханов. В январе 1108 года трое видных русских князей, Владимир Мономах, Олег и Давыд Святославичи, двинулись в степь навстречу с ханом Аепой и другим ханом Аепой. Ханы подвинули свои вежи поближе к русской земле и встретили князей неподалеку от своих станов на реке Харол, где совсем недавно русы добивали половцев Баняка и Шарукана. Владимир, Олег и Давыд ехали в сопровождении многочисленных и богато одетых дружин с развернутыми стягами и сами в червленых плащах, в золоченных шишаках. На многих санных вазах князья везли с собой дары обоим ханам — золото, серебро, вина, русское узорочье. И вот они впервые за долгие годы своей жизни едут среди кибиток и шатров многих тысяч половцев, и те, выйдя на дорогу, смотрят на русских людей, на Мономаха. Женщины поднимают на руки своих детей, указывают им на золотой шишак Переяславского князя, наличный Мономахов стяг со строгим ликом Спаса, что трепещет на ветру над головой князя, называют шелестя губами его имя и этот шелест стелется за ним на всем пути к ханским шатрам.